Глава 15. Ловушка. По всему Корсаковску рыскали злые линейцы. Были обысканы слободы и пригородные деревни. В Поро-Антамаре попался беглый осетин, исчезнувший еще в апреле. За баней покойного Фунтикова разрыли могилу пропавшего ефрейтора. Нашли и подпольный водочный завод, но это уже стало второсортной новостью. Садовники как сквозь землю провалились. Вечером в квартире начальника округа закрыли ставни. В караул заступили сразу 6 человек. Но Алексей больше надеялся на Голунова. Тот до полуночи писал свои признания о службе у японцев, имена, адреса, способы обучения в секретной школе. От его откровенности, возможно, зависело решение государя, и Калина Агеевич старался. За 5 минут до полуночи он отложил перо. «Уф, легче языка взять, чем бумагу марать!» «Айда попаримся», — предложил надворный советник. С тех пор, как в обслугу приняли рыжебородого Костоправа, баня топилась каждый день. Старика звали Зот Зотыч. Он оказался опытным мастером. Лыков, несмотря на относительно молодые лета, весь уже был передырявлен. И раны нет-нет, да напоминали о себе. Дедушка натирал его каким-то хитрым маслом на травах с медом, а затем правил. Каждая мышца, каждая косточка пела и играла в сильных пальцах банщика. Сыщик словно выпивал живой воды. Приятели уединились в бане. У двери стоял часовой, а в раздевальне сложили ружья и револьверы. Но никто на них в эту ночь не напал. Видимо, потеряв 4, садовники не могли уже активничать. «Расскажи мне про этих анивабан», — попросил Алексей. «Что они могут? Чем опасны?» И Голунов рассказывал чуть не до утра. Его слова звучали как сказка или как бред. «Но не может же такого быть!» Лыков то смеялся, то бронился. Но комендант уверял, что это все правда. Загадочные анивабан, или иначе синоби, могут творить чудеса. Есть, к примеру, такое учение «Червь в теле». Оно готовит провокаторов, которые занимаются мятежами в стане врага и очерняют верных. Есть искусство притворяться мертвым на поле боя, а затем внезапно оживать и нападать на противника с тыла. Есть школа, как метать ножи и отравленные звезды. Есть школа кулачного боя. Вроде английского бокса, видать. Или искусство нескольких жизней. Это про капитана Такигаву, который вместе с тем торговец бакалеей Йоэмон. Такие вещи разум Алексей еще принимал. Но другие рассказни Голунова вызывали только смех. Например, искусство становиться невидимым. Экая глупость. Или когда человек голосом изображает землетрясение. Да так, что враги в панике разбегаются. Детский лепет. Невозможно так закричать, чтобы земля зашаталась под ногами. Но Калина Агеевич пояснял, что стены домов в Японии бумажные. Обученный садовник в состоянии заставить их дрожать. Точь в точь, как при стихийном бедствии. Обитатели дома пугаются и начинают, не разбираясь, выбегать скорее на улицу. И попадают на меч. Много еще диковинных вещей услышал Лыков и не поверил ничему. В заключении сказал: «Главное, что их пули берут. А то с твоих слов выходит, что бороться с синопцами бесполезно. Надо сразу ложиться и помирать. Давай действительно ляжем, поспим, а утром подумаем, где искать твоих кудесников». В 8 часов утра Алексея разбудил Фридрих Гезе. «Ваше высокоблагородие, старик с рыбами пришел, вас требует». Надворный советник вышел к Хомутову. Тот торжественно разложил на столе 3 изрядных осетров. «Годится, что ли?» Рыбы оказались знатными, чуть не в 20 вершков каждая. Сколько за них хочешь, Иван Степаныч? Да красненькую не мешало бы, вашество. На всю округу единый я их ловить умею. Лыков выдал вольному поселенцу червонец и сказал: «Попей с нами чаю или водки, по желанию. Разговор имеется». Старик сразу посерьезнел. За самовар сели втроем. Голунов помалкивал, а Лыков начал издалека. «Не страшно тебе, старик, жить в таком глухом углу? Там, говорят, нет ни души». «Почему нет?» — возразил Хомутов. «Айны есть. Они по всему берегу живут. А на Айроне японская фактория. Русские, да, все оттуда ушли». «Что так?» «Амурьевский пост закрыли, люди те и ушли. Мы, добровольные поселенцы которые, выстрелили, было там деревеньку. Чебесань называется, может, слышали?» «Слышал, но ее тоже бросили. Почему?» «Да надоел людям этот Соколин, хуже горькой редьки. 20 лет бились, бились, а все нищета. Ну, попросились обратно в Сибирь. Один я остался». «А почему со всеми не уехал, Иван Степаныч?» Старик вздохнул и еще ниже склонился над чайным стаканом. «Жизнь-то, считай, уже прошла. Кому я там нужен? Тут привык, тут знать и помру». «Понятно. Скажи, а беглых в тех местах нет? А при них, чтобы были японцы?» «Японцы, вашество, на Айроне, на Чебесане нету». «И вокруг нет?» «И вокруг. Одни айны. Ну а просто беглые, без японцев». Хомутов отставил посуду. «А ведь, вашество, кто-то есть». «Где?» «Да в самой Чебесане». «Постой, постой, ты же там живешь. Они что, к тебе подселились?» «Нет, я из деревни ушел. 3 года уж. Брошенная стоит деревня, разваливается. Сам вот я сейчас живу. В Муравьевском посту. Он тоже брошенный, но я там одну избу подправил. А в Чебесане никого не было. А вчера вдруг заметил, что топится одна изба». «Точно ли?» «Точно, не медведи же погреться приходили. Люди, больше некому. Сторожаться, днем тихо, никого не видать. А ночью искры из трубы летели. Вот те свят». «Какую избу топят?» «Общественную. Она там одна такая на 3 окошка. Посередке стоит. Мы в ней сходы собирали». «Спасибо, Иван Степаныч. Может статься, ты нам очень важную вещь сказал. А есть в твоих местах что-нибудь необычное?» «Есть», — без раздумий ответил Хомутов. Сыщик с комендантом аж подскочили. «Что именно?» «Да айны, что в 12-футовой бухте живут, стали какие-то гладкие». «Что значит гладкие?» «Ну, упитанные. А с чего?» «Погоди, дедушка, я тебя не пойму», — покачал головой Лыков. «Чего непонятного? Айны, вашество, они не как геляки, они без рису жить не могут». «Ну?» «Геляк питается рыбой и тюленьим жиром, почитай, круглый год. А у айна от такой жратвы брюхо пучит. Это их японцы спортили». «В каком смысле?» «Когда японцы владели Южным Соколином, то брали инородцев на работу. Рыбу ловить, зверя там морского добывать. И платили рисом, ну, приучили. А когда ушли с Соколина, айны и загрустили. У русских риса нет. Стали они даже вымирать от такого оборота и переезжать на японские острова. Вот. Одолели совсем здешнего господина Кузе, просится на Мацмай». «Теперь понял», — сообразил Алексей. «Для айнов наличие или отсутствие риса – это вопрос жизни или смерти, так?» «Так», – важно подтвердил старик. «А твои соседи?» «Они гладкие ходят, с весны, мордастые, будто надзиратели. Думаю я, это неспроста. Откуда у айнов взялся рис?» «Интересное наблюдение», – поделился Лыков с Голуновым. «Прав, старик, откуда?» «Работают на японских факториях, вот и заработали», – предположил Карина Агеевич. К царю в Кандальную недавно приходил Айн, как раз из той деревни, что стоит возле бухты Бусе, и о чем-то долго с ним секретничал. «Кто тебе это сказал?» – оживился комендант. Лыков смутился. «Не откроешь же, что буфаленок?» «Ну, агентурные сведения. У меня в Кандальной есть лягач». «Кто таков?» – насупился бывший японский шпион. «Уж не Мишка ли, кривая шканда?» «Не скажу». «Он собака, больше некому». «Да чего поганая душа? Он же хорек. Как можно верить хорьку? Хуже нету людей». Тут они вспомнили о Хомутове. Старику налили пиндюрочку, дали с собой бутылку водки, поблагодарили за рассказ и велели молчать. Когда вольный поселенец ушел, Лыков спросил: «Поедешь со мной в Чебесань?» «Да, только если там Анивабан, нам туго придется. Караульные солдаты против них пустое место. Они нам не помощники. Ну и как мы вдвоем? Ты знаешь, сколько там может быть садовников? Хоть примерно». «С тымовскими беглецами прибыло 7. Двоих застрелил ты, двоих я. Осталось 3. Но вдруг они получили подкрепление? А должны получить. Им еще царя вытаскивать. А втроем такое дело не сделаешь. Человек 10 понадобится. То есть в Чебесане их может быть до дюжины?» «Да, многонько для двоих. Возьмем взвод солдат и моих 2 казаков». «И не жалко тебе их?» – грустно усмехнулся комендант. «Ты хоть представляешь, что такое 12 синоби? Они всю кусановскую роту разгонят». «Но пули их исправно пробивают, сам видел». «Ты не забывай, что с ними еще 5 беглых, тоже не из духовного звания. А горлорезы будь здоров, это уже 17. И мы не знаем, где они. Мало ли что за дым шел там из трубы. А если нас подловят из засады, пока мы в походной колонне?» Лыков задумался. Солдат правда жалко, а свою голову еще жальче. Сибирские линейцы не пластуны. Все ляжет на них с Калиной. Справятся ли? «Эх, меделян бы сюда!» «Каких меделян? Собак?» – удивился Голунов. «Это особенное отделение тымовской военной команды. Отборные. Я видел их в деле. Неплохо». «Ясно. До Рыковского 500 верст, а до бухты Бусе 50. Что делать будем?» Лыков подумал, подумал и сказал: «Как ты полагаешь, они все в одной избе живут? И 5 беглых, и 2 садовников?» «Не, столько в избу не влезет, но в деревне чай не одна изба». «А где японцам легче устроиться, в русской деревне или в айнской?» «У айнов им привычнее». «Не кажется ли тебе, что они должны были разделиться? В Чебесане укрылись наши беглые. Топят печку, пьют водку, ждут царя. А садовники ушли к инородцам на берег бухты Бусе. Это 10 верст от русской деревни. И лопают там свой рис, отдавая немного айнам за приют. Зачем им торчать при каторжниках? Немалые дети, сами картошку сварят. И не так заметно, народу меньше».